Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Владимир Орлов. Веснушки. Проходила весна по опушке сквозь весенние синие сны, и тихонько светились веснушки на лице у девчонки весны. Шла девчонка в зеленой юбчонке, голубою росою звеня, и, завидуя рыжей девчонке, незаметно вздохнула земля. И не зря в это вешнее утро, там, где легкие ножки прошли, расцвели одуванчики, будто золотые веснушки земли. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.